Разделение энергии на Земле. Земля производит для иерархических систем огромное число различных типов энергий. Но они не смешиваются между собой, а разделяются по частотам и другим параметрам. Механизмов разделения энергий на планете множество, но мы назовем только несколько. Вспомним о законе единого. Подобное притягивает подобное. Для притягивания могут использоваться самые разные механизмы. Законы взаимодействия и отталкивания, специальные приспособления и прочее. На основе закона единения однородных энергий они собираются в единое русло, как капли воды собираются в ручьи. И дальше по каналам поступают в резервуары соответствующего энергосборника. В резервуарах уже отфильтрованная энергия находится в иерархическом распределении. То есть это энергия одного диапазона, а распределенная по уровням и качествам. В энергосборниках тоже имеются свои энергоразделители, то есть особые устройства по манипуляции с энергиями. К способам разделения энергии на Земле относится разделение энергий с помощью слоев фильтров. Энергия, вырабатываемая человеческой цивилизацией, поступает в космос только через слои-фильтры. То есть, поднимаясь снизу вверх, она подлежит сепарации по уровням. А энергия, идущая сверху вниз и поступающая в мозг человека в виде информации или импульса, разделяется, например, мозговым аппаратом по другому принципу на энергии слова, числа, действия. Энергия, поступающая планете сверху, имеет свои механизмы приема и преобразования. К способам разделения материальных энергий можно отнести разделение за счет применения различных параметров. Например, за счет применения разных температур, давления, разделение за счет вибраций и так далее. При одних параметрах будет выделяться один вид энергии, при других – другой. А если взять такой закон, как подобное притягивает подобное, то это не только закон объединения, но и разделения энергий. Пары воды собираются в тучи, в единое целое, а с другой стороны в пары собирается вода, разбросанная среди более грубой материи, почвы. То есть, прежде чем собраться в однородное, она разделяется с неоднородным. А молекулы газа при нагревании воды выделяются в воздух, объединяясь с однородным. Здесь также подобное притягивает подобное. Но с другой стороны, этот закон и разделяет. Он отделяет воду от газа. А вода и газ – это не что иное, как разные формы сконцентрированной энергии. Призма – это тоже разложение энергий в нашем мире, энергий световых. А взять музыку, когда песню, то есть звуки, перекладывают на ноты, это тоже разложение энергии и ее материализация. Так что все в мире есть разделение и соединение энергий. И способов разделения бесчисленное множество. В параллельных мирах, конечно, все несколько по-другому, но такой закон, как подобное притягивает подобное, действует и там. В частности, он является основным при разделении душ после смерти. Все души после смерти при подъеме вверх разделяются по уровням развития, а одинаковые объединяются на одном уровне. Однотипные души, стоящие на одной ступени развития, объединяются в единых мирах. Высшие иерархические системы тоже разделяются по степени энергетической накачки, а все члены одной системы объединяются на основе подобных энергетических показателей.